Глава 12. Поскольку на утро большинство гостей разъезжались, обед в этот вечер был долгий и изысканный. Два длинных стола были уставлены яствами. Хрустали и сербский фарфор сверкали в огне канделябров. Армия лакеев в обшитой золотым галуном ливрейной форме, в которой присутствовали голубой, горчичный и черный цвета, ловко скользили вокруг гостей, подавая очередную перемену блюд и наполняя бокалы. Это был великолепный прием. Увы, Дейзи сегодня совершенно не интересовалась едой. Как жаль, что она не могла отдать должное знаменитому шотландскому лососю, парной телятине, овощным запеканкам с трюфелями. На десерт подавали роскошные фрукты — виноград, черешню, персики и ананасы. Стол украшали торты, пирожные, взбитые сливки. Дейзи заставляла себя есть, смеяться и разговаривать как можно естественнее. Но это было нелегко. Мэтью сидел по другую сторону стола, и всякий раз, когда они встречались взглядами, Дейзи едва не давилась. Беседа не затрагивала ни ее ума, ни души, она отвечала рассеянно. Голова была занята воспоминаниями о том, что произошло несколько часов назад. Те, кто ее хорошо знал, сестра и подруги, кажется, заметили, что Дейзи на себя не похожа. Даже Уэстклифф задумчиво поглядывал на нее. В душном зале, где горело множество свечей, Дейзи было жарко. Кровь легко приливала к щекам. Белье раздражало ее тело, корсет мешал дышать, подвязки впивались в бедра. Каждое движение напоминало ей часы, проведенные с Мэтью, отдаваясь болезненностью между ног. И все-таки она желала большего. Томилась по его рукам, ненасытным губам, его твердости внутри ее. Снова вспыхнув, Дейзи взяла кусочек хлеба и принялась намазывать маслом. Она взглянула на Мэтью, который беседовал с сидевшей по левую руку от него дамой. Мэтью ответил на уклончивый взгляд Дейзи. Голубые глубины его глаз вспыхнули, грудь поднялась от глубокого вздоха. Он снова переключил внимание на свою соседку, сосредоточившись на ней с льстивым интересом, отчего та безудержно хихикала. Дейзи поднесла к губам бокал легкого вина и заставила себя завязать разговор с соседом справа, что-то о путешествии в озерный край и горную Шотландию. Вскоре, однако, она вернулась мыслями к собственной ситуации. Дейзи не жалела о своем решении, но не была настолько наивна, чтобы думать, что дальше все пойдет легко и просто. Совсем наоборот. Проблем хоть отбавляй. Где они будут жить, когда Мэтью увезет ее в Нью-Йорк? Научится ли она быть счастливой вдали от сестры и подруг? Был невысказанный вопрос, сможет ли стать подходящей женой человеку, жившему в мире, к которому она никогда не могла приспособиться. И, наконец, еще один существенный вопрос. Какую тайну скрывает Мэтью? Но Дейзи помнила нежные вибрирующие ноты в его голосе, когда он сказал: «Я всегда считал, что именно такой должна быть женщина». Мэтью был единственным мужчиной, который хотел ее с той же силой, что и она его. Нужно сбросить со счетов Ландриндона, поскольку его увлечение вспыхнуло чересчур быстро и столь же скоро угасло. Ее брак с Мэтью, размышляла Дейзи, не будет походить на семью сестры. Лилиан и Уэстклифф — оба волевые, с разной степенью чувствительности и обидчивости, часто спорили. Но, кажется, это не только не ослабляло их союз, но и делало его крепче. Дейзи задумалась над браками подруг. Аннабелла и мистер Хант — это гармония сходных характеров. Эви и Сент-Винсент с их противоположными натурами также неразделимы, как день и ночь. Невозможно было сказать, что какая-то пара имеет преимущество перед другими. Наверное, несмотря на все то, что она слышала об идеальных браках, их не существует. Вероятно, каждый союз уникален. Эта мысль успокаивала и вселяла надежду. Когда тянувшийся целую вечность обед наконец закончился, Дейзи предпочла сослаться на головную боль, чем сидеть с дамами за чаем и выслушивать сплетни. Она не слишком погрешила против истины. От света, шума, эмоционального напряжения у нее ломило в висках. Дейзи со слабой улыбкой извинилась и пошла к парадной лестнице. Но как только вышла в холл, услышала голос сестры. «Дейзи, я хочу поговорить с тобой». Дейзи достаточно хорошо знала Лилиан, чтобы распознать ее интонации. Сестра что-то подозревала и тревожилась. Она хотела выяснить все до конца. Дейзи была слишком утомлена. «Пожалуйста, не сейчас». Она улыбкой успокоила старшую сестру. «Можно отложить этот разговор?» «Нет». «У меня голова болит». «У меня тоже. Но мы все-таки поговорим». Дейзи боролась с нахлынувшим раздражением. После стольких лет терпения и полной поддержки Лилиан попросить сестру воздержаться от расспросов — не слишком большая просьба. «Я хочу лечь», — твердый взгляд Дейзи предостерег сестру от спора. «И не желаю ничего объяснять, особенно тогда, когда ты, судя по всему, не намерена меня слушать. Доброй ночи». Увидев потрясённое лицо Лилиан, она уже мягче добавила: «Я тебя люблю». Поднявшись на цыпочки, Дейзи поцеловала сестру в щеку и пошла к лестнице. Лилиан боролась с искушением последовать за Дейзи наверх. Почувствовав, что рядом кто-то стоит, она обернулась и увидела Эви и Аннабеллу. «Она не стала со мной разговаривать», — ошеломленно сказала Лилиан. Эви, обычно сдержанная, обняла Лилиан. «Пойдем в зимний сад», — чуть заикаясь, предложила она. Зимний сад был самым любимым местом Лилиан в поместье. Высокие окна служили стенами, пол снабжен системой труб, в которые подавался теплый воздух из расположенных ниже очагов. Лимонные и апельсиновые деревья наполняли пространство свежим цитрусовым запахом. Тропические растения добавляли в него экзотические нотки. Стоявшие за окнами фонари бросали в комнату причудливые тени. Три подруги уселись в кресло. Плечи Лилиан поникли. «Думаю, они сделали это», — хмуро сказала она. «Кто и что сделал?» — спросила Эви. «Дейзи и мистер Свифт», — с ноткой радостного удивления пробормотала Аннабелла. «Мы подозреваем, что они плотски познали друг друга». «Почему вы так решили?» Эви была совершенно ошеломлена. «Дорогая, за обедом ты сидела за другим столом, поэтому ничего не видела. Но там были...» Аннабелла многозначительно подняла брови. «Подводные течения». «Даже если бы я сидела вместе с вами, это бы ничего не изменило», — пожала плечами Эви. «Я никогда не разбиралась в подводных течениях». «Эти были явными», — мрачно вставила Лилиан. «Даже если бы мистер Свифт вскочил на стол и сделал громогласное заявление, это не было бы яснее». «Мистер Свифт не настолько вульгарен», — решительно сказала Эви, — «хоть он и американец». Лицо Лилиан исказило сердитая гримаса. «Что случилось с Дейзи? А как же я никогда не буду счастлива с бездушным промышленником? И куда подевалась, я хочу, чтобы мы четверо всегда были вместе? Черт побери, не могу поверить, что моя сестра совершила это. Все так хорошо шло с лордом Ландриндоном. Что могло заставить ее переспать с Мэтью Свифтом?» «Для этого много не надо», — блеснула глазами Аннабелла. «И если у тебя такой дурной вкус, Аннабелла, чтобы шутить подобными вещами», — прищурилась Лилиан. «Дейзи не питала ни малейшего интереса к лорду Ландриндону», — торопливо вмешалась Эви, пытаясь предотвратить ссору. Она использовала его, чтобы спровоцировать мистера Свифта. «Откуда ты знаешь?» — разом произнесли Лилиан и Аннабелла. «Ну, я...» — Эви беспомощно развела руками. «Я немного неосторожно предложила, чтобы она попробовала заставить его ревновать. И это сработало». Лилиан судорожно проглотила ком в горле, пытаясь заговорить. «Более глупой, пустоголовой, слабоумной...» «Зачем, Эви?» — гораздо мягче спросила Аннабелла. «Мы с Дейзи подслушали разговор мистера Свифта с лордом Ландриндоном. Он пытался убедить Ландриндона поухаживать за Дейзи, и стало понятно, что он сам ее обожает». «Держу пари, что это расчет», — отрезала Лилиан. «Он, должно быть, знал, что вы подслушиваете. Это хитрая и жестокая ловушка, и вы в нее угодили». «Не думаю», — ответила Эви. Глядя на хмурую Лилиан, она со страхом спросила. «Ты хочешь накричать на меня?» Лилиан покачала головой и уронила лицо в ладони. «Я бы верещала, как безумная, если бы это могло помочь», — сказала она, не отрывая рук от лица. «Но поскольку я совершенно уверена, что Дейзи была близка с этим чудовищем, теперь ее ничто не спасет». «Может быть, она не хочет, чтобы ее спасали», — заметила Эви. «Потому что она совершенно обезумела», — сдавленным голосом проговорила Лилиан. «Безусловно», — кивнула Аннабелла. «Дейзи переспала с красивым, умным, богатым мужчиной, который явно влюблен в нее. Боже мой, о чем она думает?» Она сочувственно улыбнулась, услышав сердитое ворчание подруги, и обняла Лилиан за плечи. «Милая», — прошептала Аннабелла, «ты ведь знаешь, было время, когда для меня не имело значения, за кого выходить замуж. За любимого или нет. Мне нужно было вытащить свою семью из отчаянной ситуации. Но когда я подумала, что буду делить с мужем ложе, что проживу с ним до гробовой доски, я поняла, что Саймон — единственный выбор». Она замолчала, на глазах у нее вдруг блеснули слезы. Красивая, выдержанная Аннабелла почти никогда не плакала. «Когда я болею, охрипшим голосом продолжила она. «Когда мне страшно, когда мне что-нибудь нужно, я знаю, что он перевернет небо и землю, чтобы все уладить. Когда я вижу дитя, которое мы породили, в котором навеки слились, Господи, как я благодарна судьбе, что вышла замуж за Саймона. Мы сами выбрали себе мужей, Лилиан. Оставь Дейзи такую же свободу». «Мэтью Свифт не того полета, что наши мужья», — раздраженно отмахнулась Лилиан. «Он даже не такой, как Сент-Винсент. Тот ни одной юбки не пропускал, но у него есть сердце». Она замолчала, потом пробормотала. «Не обижайся, Эви». «Все в порядке», — ответила Эви. Ее губы дрожали, словно она пыталась сдержать смех. «Я готова предоставить Дейзи полную свободу», — кипятилась Лилиан, «если она не сделает плохой выбор». «Дорогая», — начала Аннабелла, осторожно пытаясь поправить недостаток логики у подруги, но Эви перебила ее. «Думаю, Дейзи имеет право на ошибку. Мы можем лишь помочь ей, когда она об этом попросит». «Мы не сможем ей помочь, если она уедет в этот чертов Нью-Йорк», — не унималась Лилиан. Эви и Аннабелла не стали спорить, тактично заметив, что есть проблемы, которые словами не решишь, и страхи, которые уговорами не успокоишь. Они делали то, что остается подругам, когда все средства уже исчерпаны. Тихо сидели рядом с Лилиан, полные молчаливого утешения. Горячая ванна помогла Дейзи успокоить саднищее тело и расслабить напряженные нервы. Она оставалась в воде, пока головная боль не прошла и тело не размякло. Чувствуя себя заново родившейся, Дейзи надела белую ночную сорочку с оборками, отделанную кружевом, и принялась расчесывать волосы, пока служанки убирали ванну. Раз за разом проводила она щеткой по длинным до талии волосам, пока они не заблестели, как черная река. Сквозь открытую на балкон дверь Дейзи смотрела в темную весеннюю ночь. Беззвездное небо было цвета спелой сливы. Рассеянно улыбаясь, Дейзи услышала скрип двери. Решив, что одна из служанок вернулась собрать полотенце, она по-прежнему смотрела в небо. Вдруг кто-то тронул ее за плечо. Теплая большая рука скользнула к ее груди. Испугавшись, Дейзи вскочила, и ее тут же притянули к сильному мужскому телу. «О чем ты думаешь?» — прошелестел в тишине голос Мэтью. «О тебе, конечно». Дейзи прижалась к нему, поглаживая его руку над закатанным рукавом рубашки. Ее взгляд снова устремился за окно. «Эта комната когда-то принадлежала одной из сестер графа», — сказала она. «Рассказывали, что ее возлюбленный — конюх, обычно карабкался к ней на этот балкон». Совсем как Ромео. Надеюсь, риск был вознагражден. А ты бы так рисковал ради меня? Если бы это был единственный способ пробраться к тебе. Но какой смысл карабкаться на третий этаж, когда можно войти через дверь? Это совсем не романтично. Свернуть себе шею еще менее романтично. «Какой ты прагматик!» — со смехом повернулась к нему Дейзи. От одежды Мэтью пахло свежестью и чуть-чуть табаком. Должно быть, он после обеда выходил на террасу с другими джентльменами. Сильнее прижавшись к нему, Дейзи вдыхала запах свеженакрахмаленной рубашки и знакомый, присущий ему одному, аромат. «Мне нравится твой запах», — сказала она. Я могу с завязанными глазами отыскать тебя среди сотни мужчин. «Очередная салонная игра», — сказал он, и оба фыркнули от смеха. Взяв Мэтью за руку, Дейзи потянула его к кровати. «Пойдем». Сопротивляясь, Мэтью покачал головой. «Я только на минуту. Мы с Уэстклиффом уезжаем завтра на рассвете». И его взгляд жадно скользнул по ее ночной рубашке. «А если мы подойдем ближе к кровати, я не смогу удержаться». «Я не возражаю», — застенчиво сказала Дейзи. Мэтью осторожно обнял ее. «Не так скоро, после первого раза. Тебе нужно отдохнуть». «Тогда почему ты здесь?» Дейзи почувствовала, как он коснулся щекой ее макушки. Даже после того, что произошло между ними, невозможно, чтобы Мэтью Свифт держал ее так нежно. «Я просто хотел пожелать тебе доброй ночи и сказать...» Дейзи вопросительно посмотрела, и он быстро поцеловал ее, словно не мог справиться с собой. «Не надо беспокоиться, что я передумаю жениться», — сказал Мэтью. «Теперь тебе будет чертовски трудно от меня избавиться». «Да», — улыбнулась ему Дейзи, — «я знаю, ты ответственный». Заставив себя отстраниться, Мэтью неохотно пошел к двери. Осторожно открыв ее, он выглянул в коридор, чтобы убедиться, что там никого нет. «Мэтью», — прошептала Дейзи. «Да», — через плечо оглянулся он. «Возвращайся скорее!» То, что он увидел на ее лице, заставило его глаза вспыхнуть. Коротко кивнув, Мэтью вышел, пока был в состоянии это сделать.